Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто терпеливо и медленно двигается вместе с нами по лабиринтам духа божественной комедии Данте. А это лабиринт, потому что для того, чтобы понять что-то, иногда приходится возвращаться. Ты и только ты, дорогой наш радиослушатель, решаешь, что означает для тебя тот или иной жизненный опыт и как на него реагировать. Однако большинство людей принимают это решение, как реагировать, на основании чувств, ощущений, знаний и желаний из прошлого или страхов, опасений и надежд в отношении будущего. Хотя все это нереально, то есть не имеет никакого отношения к тому, что происходит здесь и сегодня, здесь и сейчас. И тогда уже звучавшие фрагменты можно услышать еще раз и услышать по-новому. Раскрыв уста, уже не оробела. Как можно изнуряться, я сказал, там, где питать не требуется тело. Припомни то, как Мелиагр сгорал, когда подверглась головня сожжению, и минет горечь, он мне отвечал. И рассудив, как всякому движению движением вторят ваши зеркала, ты жесткое принудишь к размягчению. Мелиагр был сыном одного из древнегреческих царей. При его рождении Парки положили в огонь полено, предсказав, что Мелиагр будет жить не дольше, чем оно. Мать Мелиагра Алфея погасила это полено и спрятала. Когда Мелиагр убил братьев своей матери, та, мстя за них, бросила головню в огонь, и Мелиагр умер, когда она догорела. Вся наша жизнь порой определяется предсказаниями, ожиданиями будущего. Душа спешит из тела прочь, но в ней и бренная, и вечная таится. Безмолвствуют все свойства прежних дней, но память, разум, воля, те намного в деянии становятся острей. Она летит немедля у порога, чудесно к одному из берегов, ей только здесь ясна ее дорога. Чуть дух очерчен местом, вновь готов поток творящей силы излучаться, как прежде он питал плотской покров. Как воздух, если в нем пары клубятся и чужды луч их мгла в себе дробит, различно начинает расцвечаться, так ближний воздух принимает вид, в какой его воздействие приводит душа, которая внутри стоит. И как сияние повсеместно ходит за пламенем и неразрывно с ним, так новый облик вслед за духом бродит. И так как тот через него стал зримым, зовется тенью. Ею создаются орудия чувствам, зренью и другим. У нас владеют речью и смеются. Нам свойственны и плач, и вздох, и стон, как здесь они, ты слышал, раздаются. Призванный Вергилием Стаций, излагает учение Фомы Аквинского об утробной жизни человека, о происхождении разумной души и о ее посмертном существовании. Однако как раз в этом самом посмертном существовании Данте расходится с Фомой Аквинским, который утверждал, что душа, покинув тело, становится вполне бестелесной и бесформенной. Данте предлагает иную точку зрения. Человеческое усилие, направленное на то, чтобы созидать свой собственный опыт, то есть понимание того, что наши реакции управляются нами самими и вовсе не имеют для нас того значения, которое мы им приписываем, опираясь на свою предшествующую жизнь или на мнение других людей, это и есть способ созидания своей души, залог сохранения ей формы там, за смертной чертой, там, где, наверное, есть свои переживания ада и свои переживания чистилища. Не лучше ли пережить их здесь, вместе с Данте, чем тащить за собой туда, чтобы создавать там, после смерти, свой ад и свою бесформенность? Мы с вами все время где-то застреваем. Или в прошлом, считая, что семья, генетика полностью нас определили и определили наши реакции на события, и мы ничего не в силах изменить. Или в будущем, с тревогой ожидая того, чего еще не состоялось. Или мы болтаемся в том, что Данте называет внушениями. Мы сейчас с вами незаметно с размышлениями перебрались в седьмой круг чистилища. Мы с вами среди душ сладострастников, любвеобильных, которые должны что-то понять. И здесь это понимание вдруг неожиданно описывается Данте через то, что мы бы сейчас назвали коллективным внушением или нашей зависимостью от мнений, сплетен, толков, пересудов других людей. Мы можем болтаться не только в прошлом и в будущем. Мы можем болтаться в мнении других людей о себе, и это станет частью нашего сладострастия, потому что это будет все та же самая проблема. Нас любят или не любят? Ведь правда, это проблема страстной любви к себе, оцененная с помощью других. Вот и болтаются в дантовой толпе эти самые сладострастники, не в силах оторваться от системы мнений друг о друге. Навстречу этой новая череда шла по пути, объятому пыланьем, и я помедлил, чтоб взглянуть туда. Вдруг вижу тени, здесь и там лапзаньем спешат к друг другу на ходу прильнуть и кратким утешаются свиданием. Так муравьи, столкнувшись где-нибудь, потрутся рыльцами, чтобы дознаться, быть может, про добычу и про путь. Но только миг объятия дружбы длятся, и с первым шагом на пути своем одни других перекричать стремятся. Когда я застреваю и болтаюсь в своем прошлом, во вчерашнем дне, то я чаще всего застреваю и болтаюсь в своем сладострастии. Какая-то девочка или какой-то мальчик не оценили нас в юности. И это чувство неудовлетворенного сладострастия сохраняется на всю жизнь. Это самое чувство, с которым мы уже делали упражнение. Помните? Чувство «меня никто не любит». Когда я исхожу из будущего, я исхожу из мысли, что меня никто не будет любить. Любить в самом широком смысле этого слова. Меня не будут любить дети. Меня не будут любить на работе. Меня не будут любить дома. Все это страсти по сладострастию. Или, по крайней мере, это можно так описать. Когда мы болтаемся, запутавшись в мнениях о себе окружающих, мы ведь тоже болтаемся в собственном сладострастии. Лишь только когда мне удается выйти из своего прошлого и не уходить в будущее, и не зависеть от бесконечных мнений моих родных и друзей, появляется возможность по-настоящему пережить то, что происходит здесь и сейчас. То, что в действительности происходит в настоящий момент. И если я освободился, если я стою снаружи, я могу дать любому событию любую интерпретацию. Я могу придать ему любое значение, которое я хочу ему придать. это главная ловушка, как плоды древа познания добра и зла так легко перепутать самим добром и злом и попытаться утолить ими голод, так и не почувствовав, что это голод души. Точно так же сладострастие безумно напоминает любовь, главную энергию жизни. Для того, чтобы испытать подлинную любовь, нужно оказаться нет-нет, вовсе не бесчувственным. Нужно оказаться вне огня, который пылает на последнем уступе чистилища. Нужно почувствовать, что этот огонь не сжигает, как мы привыкли говорить, он сгорел в огне любви. Да нет, нет, не сгорел. Можно сгореть в огне сладострастия. Огонь любви дарует жизнь вечную. Но это гораздо легче перепутать, чем банальное желание пожрать со стремлением к духовной пище. Сладострастие и любовь слишком похожи друг на друга. Нужно научиться не погружаться в огонь. Нужно почувствовать, что это и есть огонь энергии вечности, горящей в нашей душе. Если ты сможешь это почувствовать, ты через него пройдешь. Не сможешь, он истомит и сожжет тебя, как бредущие по седьмому кругу души. Святые души, вы пройти должны укус огня. Идите в жгучем зное и слушайте напев с той стороны. Он подал нам напутствие такое, и, слыша эту речь, я стал как тот, кто будет в недра погружен земное. Я, руки сжав и наклонясь вперед, смотрел в огонь, и в памяти ожили тела людей, которых пламя жжет. Тогда ко мне поэты обратили свой взгляд. «Мой сын, переступи порог. Здесь мука, но не смерть», — сказал Вергилий. «Ты вспомни, вспомни, если я помог тебе спуститься вглубь на Герионе, мне ли не помочь, когда к нам ближе Бог? И знай, что если б в этом жгучем лоне ты хоть тысячелетия провел, ты не был бы и на волос в уроне. Отбрось, отбрось все, что твой дух сковало, взгляни и шествуй смелую стопой, а я не шел, как совесть не взывала». При виде черствой косности такой он чуть смущенный молвил: «Сын, ведь это стена меж Беатриче и тобой». Отбрось, отбрось же все, что твой дух сковало. Взгляни и шествуй смелую стопой, а я не шел, как совесть не взывала. Эти строки когда-то стали величайшим уроком свободы в моей жизни. Я вдруг остро и болезненно понял, что мой опыт в отношении каждого события формируется в моем сознании. Я спокойно могу смотреть в лицо огню и быть таким, каким хочу по отношению к нему быть. Я могу чувствовать себя нормально, а могу сделать выбор в пользу того, чтобы чувствовать себя ненормально. Могу быть счастливым, могу быть несчастным. Могу выбрать оптимизм или страх, силу или бессилие, целостность или дефектность, крах или воодушевление. Решение только за мной. Все обретает ровно такое значение, какое придаю ему я. Это я решаю, кто я есть. Может показаться, что мы движемся по кругу. Мы и движемся по кругу. Это же чистилище и Дантова божественная комедия. Как-то однажды во время проведения психотерапевтической группы стала одна женщина средних лет и спокойно рассказала, что когда ей было 11 лет, ее совратил ее отец. Мы говорили совершенно о другом, а она рассказала о том, что посещала женскую группу, в которой занимались восстановлением после душевных травм такого рода. Она рассказывала, что другие женщины стали на нее кричать: «Ты должна ненавидеть его, он подонок. Как ты можешь спокойно рассказывать о таких вещах?» «Вы знаете, ведь это же было очень давно», — ответила женщина. «С годами я поняла, почему он это сделал. Мне, конечно, обидно, но я давным-давно не сержусь. Я его простила». А дальше она встретилась с коллективным осуждением своей группы. Она рассказывала, что психолог сказала, что она ходячая бомба, что она похоронила свой гнев и однажды взорвется, и у нее будет тяжелый невроз. Вообще-то, конечно, психолог так говорить не может. Но дело не в этом. Она чувствовала, что это все совсем не так. Она понимала каким-то внутренним инстинктом, что этот опыт нельзя нести с собой через всю жизнь. Ему нельзя сопротивляться. Его необходимо понять. Потому что, сопротивляясь и ненавидя отца, не найдя в себе силы его простить, она бы всю свою жизнь определила через этот опыт. Более того, произошла бы странная вещь. Вы только вдумайтесь. Этот опыт стал бы для нее своего рода гордостью. Гордостью жертвы, выделяющей ее из других. Этот опыт поглотил бы ее. Она стала метаться в пламени сладострастия. Пусть с другой его стороны, она не нашла в себе сил вот на это действие, которое многим кажется противоестественным. Не нашла бы в себе сил понять и простить. И вся ее жизнь превратилась бы в борьбу со своим собственным опытом. Это придало бы ей смысл и содержание, как всем сладострастникам, которые не могут найти выхода из пламени седьмого круга. Смотрите, опыт этой женщины, ее реальность, ничем не отличалась от опыта многих других женщин, изнасилованных в детстве и пострадавших от этого. Однако внутренняя ее реальность отличается кардинально. Она просто однажды смогла это понять и сделала выбор в пользу того, чтобы воспринимать этот опыт иначе. Виктор Франкл, великий психоаналитик, провел год, показавшийся бесконечностью, в фашистском концентрационном лагере. Через много лет после войны человек, сидевший вместе с ним, священник, спросил его: «Скажите, Виктор, вы простили своих палачей?» «Да, разумеется», — ответил Франкл. «А я не смог», — сказал священник. «Это плохо», — ответил психиатр. «Это означает, что вы все еще сидите в концентрационном лагере, а я оттуда уже вышел». Thank you. Обратите внимание, мы с вами пользуемся одним приемом, когда путешествуем в божественной комедии. Это прием метафоры. Данте никогда не спрашивает тени: «Ну и почему это с вами произошло?» Он отстраняется и поэтому все время задает вопрос: «Если бы я, Данте, мог сотворить смысл происшествия, в чем бы он состоял?» Я, ведущий радиотеатра, делаю примерно то же самое. Если бы я придумал эти стихи, в чем бы состоял их смысл? Я приписываю смысл своему сладострастию, но вовсе не ищу его. И я решаю, как относиться к тем или иным событиям и вещам, а не пытаюсь разобраться в своих отношениях. Я должен понять, что в реальном пламени, которое горит передо мной, не сгорают. Этот огонь есть энергия жизни. Смотрите, даже для того, чтобы двигаться дальше, даже для того, чтобы решиться, Данте надо отстраниться. И когда ему не хватает смелости, он решает уснуть. И во сне ему приснится женщина. Мне снилось, на лугу цветы сбирала прекрасная и юная жена. И так она, сбирая, напевала: «Чтоб всякий ведал, как я названа, я Лия, и прекрасными руками, плетя венок, я здесь брожу одна. Для зеркала я уберусь цветами. Сестра моя Рахиль с его стекла не сводит глаз и недвижима днями. Ей красота ее очей мила, как мне сплетенный мной убор цветочный. Ей любо созерцанье, мне дела». Данте снится Лия. Символ деятельной жизни. Но смотрите, этот символ женский, отстраненный от событий. В войнах, походах, боксерских поединках, точно так же, как и в выборах, женщины тогда не участвовали. Во сне Данте обращается к деятельному началу, но к началу все равно стоящему над схваткой. И это одна из причин, по которым Данте вообще снили сны, она становится понятной здесь. Потому что сны – это дополнительный способ уйти от мира интерпретаций, почувствовать сквозь них голос своей подлинности, голос Бога. Именно поэтому Лия то ли прообраз из сна, то ли двойник Матильды, которую Данте встретит уже скоро в земном раю. Это Рахиль, символ жизни созерцательный, который в свою очередь является прообразом Беатриче, которая живет в раю небесном. Созерцание дает возможность создавать ту реальность, которую хочется, потому что именно в этом, казалось бы, особенно для времен Данте, женском, отстраненном от жизненной борьбы начале, человек может обрести свою божественную подлинность. И вместе с этой встречей, собственной отстраненностью, с пониманием того, что реальность создает он сам, смотрите, Данте становится не нужен проводник. Мы приближаемся к месту, где ему больше не нужен Вергилий. Мы стоим на пороге земного рая. Только здесь стирается последняя «Р». Ко мне глаза Вергилий устремил, сказав: «И временный огонь, и вечный ты видел, сын, и ты достиг земли, где смутен взгляд мой прежде безупречный. Тебя мой ум и знания вели. Теперь своим руководись советом. Все круче, все теснины мы прошли. Вот солнце лоб твой озаряет светом, вот лес, цветы и травяной ковер, самовозросшие в пространстве этом. Пока не снизошел счастливый взор той, что в слезах тогда пришла за мною, сиди, броди, тебе во всем простор. Отныне уст я больше не открою. Свободен, прям и здрав твой дух. Во всем судья ты сам. Я над самим собою тебя венчаю митрой и венцом». Данте становится императором самому себе. Если он понял то, о чем мы говорили, он облекается полной властью над самим собой. Императорская корона состояла из митры, окруженной венцом. Почувствовать свою способность власти, почувствовать себя императором перед входом в земной рай. Я искренне желаю нашим радиослушателям спокойной ночи.